Глава 25. Поутру первыми ушли от Архангельска сибирские татары. Ушли полной ордой в сторону Великого Новгорода. За ними туда же понеслись 20 гонцов великого князя, а у каждого на шапке торчало по 2 сокольих пера. Спешный, спешный гон. 2 гонца, но уже с 3 соколами на шапках, да каждый при 3 запасных конях удерживали разгоряченных коней у старостиной избы. Государев подьячий Варноварец протянул великому князю 2 толстых листа бумаги. Иван III, нахмурившись, пробежал исписанные листы, хмыкнул при виде отпечатка детского пальчика, положил листы на спину пригнувшемуся Шуйскому, на каждом написал своей рукой. «Великий государь всея Руси руку приложил». Отдал листы гонцам. Те понукнули застоявшихся коней, в галоп пошли по широкой улице села, подбадривая себя взвизгами. «У кого такой маленький пальчик?» — спросил великий князь, не оглядываясь. Варноварец тихо ответил. «Детей в Архангельском много». «Молодец! Князя Юрия, шумни ко мне!» «Здесь я великий государь!» Удельный князь Юрий Васильевич поклонился старшему брату малым уставом. «Помнишь наш писанный договор? Про то, что станешь ты мне, великому князю московскому, везде и во всем помогать и повиноваться, а?» «Как же, помню». «Ну-ну, собирай свое войско и двигай за мной». «А куда?» «На Новгород». «На Великий Новгород пойдем, удельный князь Юрий Васильевич. На город моей земли, который меня продать и предать задумал. И воевать меня задумал. Давай, торопись, я повелел поход». Большой воевода Иван Юрьевич Патрикеев при гонце прочел указ государя всея Руси Дмитрия Ивановича немедля двигать большой полк на Великий Новгород. К сердцу подступила одышка. Руку великого князя московского Ивана внизу листа он узнал. А вот пальчик... Пальчик мог кто угодно приложить. Вестей к нему из Москвы от Еленки Молдаванской о походе на Новгород из Москвы не доносили. Выходит так, будто малолетний Дмитрий своим именным указом велел брать на брань Великий Новгород, а великий князь и государь всей Руси Иван Васильевич с этим согласился. Но он, великий государь, тут как бы и ни при чем. «А кто пальчик? Пальчик кто приложил?» «Великий государь Дмитрий Иванович приложил. Наследник», — ответил гонец. «Рожа у самого замоскворецкая, сытая, наглая». «Чего врешь?» Сорвал горло на крик Иван Юрьевич. «Кому ты врешь? Ты же от Архангельска сюда пришел». «Я не от Архангельска сюда пришел», — нагло ответил гонец. «Я от великого государя Ивана Васильевича пришел». Иван Юрьевич оглянулся. 3 тысячских большого полка стояли в 5 шагах от них. Лица строгие, тихие. «Чего?» — рявкнул на тысяцких Патрикеев. «Чего делать-то?» Тысяцкие развернули коней, поехали прочь по пыльной улице городка Порхова. Тысяцкие не решают, что делать. Им команда нужна, не более того. Иван Юрьевич крикнул им вслед. «Разводите заставы! Выступайте на Великий Новгород!» Тысяцкие понукнули коней, взяли в галоп. Данила Щеня, недавно назначенный воеводой засадного полка, стоявшего в 2 переходах от Великого Новгорода, ходил по стертому ковру шатра, ругался про себя. Просто так он без дела стоять не любил, а дело затягивалось. Понад речкой Болховкой, на которой стоял засадный полк, послышался топот коней, потом ругань с караулом. Московский говорок и новгородскую брань различить было легко. О, дело приехало! «Пропустить!» — проорал через полк шатра Данила Щеня. В шатер, продолжая ругаться, вошли новгородские люди. Оружия при них не имелось. В первом вошедшем Данила Щеня узнал старого знакомца, купца Великого Новгорода, Ваньку Коробова. «Здрав будь, боярин!» — Ванька снял шапку, двое других смиренно поклонились в пояс. «Здорово, Иван, сын Петров!» Данила Щеня крепко пожал пятерню Коробова. «Зачем пожаловал в мой стан?» «Так тут это... поздравить тебя, боярин Данила!» Ванька вдруг затоптался, заоглядывался. «С повышением в разрядном чине хотим поздравить!» «Поздравляй, Ваня!» — с полной радостью в голосе ответил Данила Щеня. «Отобрали наши поздравления!» — прогукал низким голосом старший возрастом новгородец. «Тюки поотобрали!» «Военный стан!» — развел руками боярин Данила Щеня. «Но тюки вернут. Сейчас мы тут сами!» И он свистнул. Здоровые парни из обслуги тут же принесли малый бочонок с монастырской водкой, разные заедки. Данила отмахнул челядинцам уходить, сам разлил водку в чары. «Ну, поединый!» Выпили. Заели копченой рыбой. День был постный, пятница. Похрумкали солеными грибами. Ванька Коробов наклонился к Даниле. «Наши посадники послали меня к тебе, как старого знакомца. Желают знать, по что великий государь идет к Великому Новгороду с большой силой?» Данила Щеня налил по второй чаре, хотя пить ему никак нельзя было. С утра ждал гонца от Ивана Васильевича, а сейчас уже обед. «Где гонец? Ести в амбар. Тут не до гостей». «О том, что творит великий государь всея Руси, он мне не докладывает. Так что, чего хочешь, проси, только не ответ на свой вопрос». «Выпили по второй?» Ванька Коробов выпил, не закусывая. Его явно побивала внутренняя дрожь. У недалекого брода через реку Болховку заорали, засвистели. В шатер просунулся караульный. «Гонец к тебе, воевода, от государя нашего Ивана Васильевича!» «Наконец-то! Давай сюда!» Гонец о трех соколах на шапке ввалился в шатер. Воевода Данила Щеня уже успел плеснуть в чашу крепкой водки, сунул чашу гонцу в руки. Гонец с чувством выпил, ухватил кус жареной осетрины, мазанной хреном, а другой рукой тянул к Даниле узкий кожаный мешок с грамотой. Данила грамоту взял, перекрестился, махом развернул, быстро пробежал глазами. «Эх! Эй, караул!» В шатер вошли двое караульных, да еще пяток их затоптался снаружи. «Вот этих новгородских отведите в обоз и додайте им ихние тюки, и чтобы сторожить. Этого, Ваньку Коробова, я пока при себе оставлю». «Ну, в ворота твои, чтобы твое хозяйство не влазило!» — ругнулся старый новгородец. «Ну, Ваня ты, Ваня, говорил я тебе!» Данила Щеня подождал, пока новгородских уведут подали, сунул гонцу серебряную полтину и, штоф с недопитой водкой, проводил его до выхода. Повернулся к Ваньке Коробову. «Ванька, ты меня прости, но попал ты в недобрый час на мой стан». Купец Коробов затопал ногой по стертому ковру шатра, молчал. Данила Щеня шепотом помянул купцову мать, но громко свистнул. Шатровый полог откинулся, вошли без спросу оба тысяцких из осадного полка. «Чего изволишь, боярин?» «Выводите полк махом, как уговорено. Обозы пока пусть здесь ждут, на завтра тронутся. Пушки держите на задах похода при снарядах. Да крикните моим холопам, пусть шатер снимут. Я сейчас догоню головной дозор». Тысяцкие выбежали на ходу, крича команды полкового строя. «Некогда, Ванька, некогда балакать. Сейчас вот возьми, княжий, знак». Данила Щеня оборвал от левого плеча лоскут кожи с наплавленным на него серебряным атакующим соколом. «Возьми знак и гони через наши заставы. Там будут татарове, так то наши татарове. Кто спросит, покажешь им знак». Ванька Коробов вроде что-то сообразил. «Да как же это, Данила? Война?» «Хуже, Ваня. Хуже, чем война. Ты, ежели жить хочешь и семью сохранить, и нажитое тобой, так вот что сделай. Ты приволоки мне на поход жидоасхарию. Знаешь такого?» «Слышал. Но он, говорят, покрестился». «Приволокешь мне сюда на поход жидоасхария», — жестко повторил Данила Щеня. «Тогда будешь жить на Москве при животах своих и при торговле своей. Именем великого государя это говорю». «Жидоасхария сейчас укрылся в старом монастыре у него реки. Вымани его, приволоки мне, тогда все тебе будет. Давай». «А мои товарищи, они как?» «Пусть выкуп за них готовят. Война, Етива Матряна». Ванька Коробов, новгородский купец, выскочил из шатра московского воеводы, лицом красен, глазами бел. Боярская охрана услышала из обдираемого шатра воеводы: «Коней ему дайте, новгородцу, он по моему делу спешит». Старший охраны глянул на атакующего сокола в руке новгородца, хмыкнул, указал в сторону коновизи: «Ехай, мил друг, твое дело правое». Господин Великий Новгород, узнав от купца Ваньки Коробова, что москвичи точно идут на город войной, ударил в вечевой колокол. Навече постановили, что надо слать гонцов в Псков за подмогой, потом за подмогой к шведам, стоящим гарнизоном на Балтике, в устье реки Нево, и, конечно, кликать ополчение. «Марфа-посадница!» — прокричали берючи на вечевом сходе. «Затворилась в домовой церкви, начала молитвенное бдение за господина Великого Новгорода». Примечание. Берюч — глашатый, объявляющий по улицам и площадям новости и указы власти. Конец примечания. «От Марфы в сторону Литвы и Немеччины посланы гонцы велеть поторапливаться с военной силой, как и оговорено». Кто-то из толпы кинул в берючий навозной лепешкой. Из домовой церкви до едальной палаты 12 шагов покрытым синям. Сделав те шаги после тихого, заунывного звона колоколов, Марфа велела принести заедков и белого вина. Той злой водки, которую неумеренно любил ее покойный муж Исаак Борецкий. «Ушел с Хария, скрылся?» — спросила Марфа холопа Рунгарда, плененного еще ее живым мужем. «Да, госпожа, укрылся в торговой фактории, на него реке». «Ну, присядь со мной, выпей. Одной пить черта тешить». Рунгард с поклоном принял серебряный стакан с водкой, махом по-русски опустошил. Марфа прожевала кусок жареной оленины, закинув в рот разом и горсть клюквы. «Не стучи костями, холоп! Пока москвичи развернут полки, здесь будут уже немцы и шведы. Король Литвинский Александр сообщил, что три полка стоят в трехдневных переходах от Новгорода. Отобьем москвичей и тут же от них по земле отрежемся. И прирежемся хоть к Литве, хоть к шведам. Холоп Рунгард выпил еще следом за Марфой и стал клониться на бок от притворства. Он знал от немецких купцов, своих земляков, что литвины и немцы полки к Новгороду не пошлют, и что татары данияровские ходят на войну не по дням, а по часам. 3 часа, и вот они здесь. А стоят те татары уже второй день между Новгородом и Псковом. 5000 сабель, да столько же копий. Им разницы нет, кого резать. Хоть псковских, хоть литвинских. Ополчение собралось на следующий день. 14 000 крепких мужиков со своим оружием. Собственного войска у Великого Новгорода было 2000, и оно село в городе на стены. Туда же вытащили 30 разнолитых пушек, зелья для них хватало. Оба посадника Великого Новгорода, да епископ новгородский Феофилакт, по тому же утру благословили ополчение, потом проехали вокруг города на телегах с иконой Божьей Матери. Посередине пути они малость задержались. 500 вольных охотников встали перед верховниками Великого Новгорода на колени. Просили считать ихнюю ватагу в ратном деле и дать пару пушек до огненного зелья на 100 шведских аркебуз. Посадские распорядились зелье дать, а в пушках отказали. Объехавший город, Великий Новгород затворили. Иван Васильевич, государь всея Руси, великий князь московский, встал боевым станом на Старой Руси. 3000 его войска, да 2000 татар взяли городок в плотное кольцо. Татарами же были махом разбиты 2 кабака. Вино и пиво вылили в канавы. Свирепость московских показалась жителям страшной и невиданной. 3 самых зажиточных горожан, что бежали в ночь с семьями в сторону Литвы, были пойманы, обобраны и на месте поимки порублены саблями и стар, и млад. На 8-й день от начала новгородской осады со стороны Великого Новгорода через Старую Руссу потянулись обозы с ранеными московскими ратниками, пошли своим ходом плененные новгородцы, поволоклись обозные колымаги с награбленным добром. Иван Васильевич, по обычаю, разбил огромный шатер на холме позади города. К тому шатру спешили гонцы из полков от Новгорода. Со стороны Москвы подходили и подъезжали ратные люди и купцовый люд. Купцы московские скупали у великого князя добро, добытое в Новгороде. Иван Васильевич не торговался, отдавал добро за половину цены. Он как раз вертел в руке древнюю монету, вырученную за награбленное, и хмыкал. Тихо вошел подьячий варноварец. «Последние вести, великий государь!» «Годи! Монета, подскажи мне, чья? Сам не разберу». Варноварец, родом из византийских земель, с Черных гор, бегунец от великого султана, взял тяжелую серебряную плитку округлой формы. «Огня бы мне, оттиск слепой больно!» Черединец великого князя запалил толстую свечу, поднес. «Ой, Майк Рогай, чума меня забери!» — удивился варноварец, разглядев письмена. «Наша эта монета, великий государь! Ассурбани-Балалонга! Вавилонское письмо, знак быка! Не чекан это, литье. Писано, что здесь 60 мин серебром. В те времена 300 боевых верблюдов стоили столько». «Ну, купчина, ну, Копейкин!» — восхитился великий князь. «Выйдешь от меня, вели у этого купчины все древние монеты отобрать, заменить монетами моего чекана вес на вес, а старые монеты спрячем поглубже. Потомкам на диво. Ну, а теперь говори, Двое суток полк Данила Щени держал новгородское ополчение. Да, поболее чем 5000 лучников до 6000 копейщиков и топорников ринулись было через реку Волховец на полк Данилы. Выкосили новгородцы почти весь засадный полк. Рванулись в свою сторону, да тут вот наши татары, если бы не татарский внезапный рейд по задкам того ополчения, нету теперь у новгородцев ополчения. Ничего у них нет. А Данила Щеня с тремя ранами едет сам к тебе, великий государь. Так, отчего выкосили засадный полк, сам знаю. Иван Васильевич зло затопал по деревянным плахам шатра. Ковров на полу он не любил, насекомых брезговал. Конечно, знаешь, великий государь. Большой полк боярина Патрикеева подошел к Даниле с опозданием на день да на ночь. Так, а Патрикеев, лис старый, он где? Едет к тебе, весь болен и ослаб. Ко мне не допускать, сунуть его в подвал Троицкого монастыря. Туда бы не надобно, великий государь. Там ты уже законопатил Риполовского боярина, Добельского, сына Иуды. Некогда выбирать. Сидеть им все равно недолго. Еще. Жида с Харию взял на побеге к шведам новгородский купец Ванька Коробов. Ждут в твоем обозе. Чего это за новгородский купчик к нам перекинулся, а? А земляки они с Данилой Щеней. Оба родом из Старшковского погоста. Данила его и подговорил жида взять. Иначе ушел бы собака. Так, купчинке новгородскому ждать меня на Москве. Пусть там ему и дом, и прочее найдут. Семью он вывез? Нет, государь. Семью купчинки новгородцы порезали. Узнали, что он переялся на твою сторону. Возмещу потерю. Город сгорел? До третьей улицы сгорело, а так ничего. Хорошо воевали, ловко. Теперь пиши на отдельном листе. Жида с Харию определить на подворье боярина Шуйского. Шуйский уже изготовился его принять. Пиши далее, что поить, кормить, содержать скотину с Хари, как бы заморского врача или там мастера по металлу, без обид. В ласковости и неге. Записал? Сейчас. Пиши, что расход на содержание жида Шуйский станет делать сам, потом подавать расходную бумагу на имя великого государя Дмитрия Ивановича. Пиши, пиши. Так, потом будет ему сделан возврат из казны потраченных средств. Но не менее, как 100 рублей в день. Варноварец поднял недоуменное лицо на великого князя, но тут же опустил лик к письму, понял, зачем пишет неуемную бумагу. Написал? Теперь ставь подпись. Дмитрий Иоаннович, государь всея Руси, рук приложил. Ну, детский пальчик обмакнуть в чернила ты сам найдешь. Варноварец кивнул. Пальчик всегда найдется. А как же государь? Давай подпишу сразу эту бумагу и пустой лист. На пустой лист перенесешь, что сейчас написал, пальчик приложишь, и пусть та бумага за подписью волчонка Дмитрия начутится в Литве или в Польше. Написанном и на пустом листе Иван Васильевич в самом низу мелко, как бы подобострастно подписал «Согласен, Иван Третий». Варноварец хмыкнул. «Могу, великий государь, перетолкнуть эту бумагу хоть папе римскому». «Не надо, тогда вранье почуют. Пусть ляхи слезы умиления льют по жиду, им бы так жить. Я потом с ним самолично, со Схарием. Шуйскому накажи, чтобы жид через месяц был здоров, весел и ждал меня с радостью великой». Варноварец покачал головой. «Да уж, иметь дело с Иваном Третьим все равно, что целоваться с кабаном». Иван III косо глянул на безмерный обоз, тянувшийся из новгородских пределов в сторону Москвы, спросил. «Шведы что? Литвины как? Как псковские?» Шведы покрутились 5 дней возле берега, отошли прочь. Литвинам некогда, крымские татары осадили Киев, грабят весь юг польской земли. А псковские молодцом стояли, своего слова не порушили. Они новгородских гонцов приняли, напоили, накормили и отправили назад. Сослались на договор, что у них с тобой подписан. «У меня и с Великим Новгородом договор был. Ну-ну. Теперь снова пиши. 400 семей известных новгородских пусть перевозят к нам на Москву, а 400 московских семей пусть заселяются в Новгород. Скота много отбили у новгородцев?» «Ой, много, великий государь, не считано. Режут наши ихний скот, ставят сабельный удар на быках да коровах, спорят, кто теленка на копье поднимет. Велику гнать скот некому, пастухов в твоем войске нет, а татары скота себе не хотят. Им скот с собой куда? Им серебро да шаболи надобно. Вели скот больше не резать, пусть бросают в поле. Москвичи, что пойдут на житье в Новгород, тот скот себе приберут». За пологом свистнули долгим переливом. В шатер просунулся старшинка личной охраны. «Делегатов ведут до тебя, великий государь, с подношением». Иван Васильевич шагнул из шатра. На холм, тяжко причитая, волоклась лента из новгородского люда, человек 200. Посередине хода, впряженные в хомуты новгородцы, тянули большую ломовую телегу. На телеге возвышался новгородский вечевой колокол. Иван Васильевич сделал 3 шага навстречу серой ленте, причитающих в голос людей. Узнал передних, митрополита Феофилакта, обеих посадников, именитого купчину Кузнецкого, 3000-ских. Варноварец, высокий, жилистый, наполовину шага отстал от великого государя, но продолжал говорить ровно, как по писанному. «Им твоя грамота о немедленной выдаче 15 000 рублей известна. Вон по заткам миловального хода везут на телегах бочки с серебром». «А еще? Мне еще денег надо. Еще добра разного в серебре и в одеже на 30 000 серебром. Отстали на 30 дней пути, но везут». «Вели новгородского митрополита Феофилакта тотчас отправить в Успенский собор. Там о нем позаботиться. Федьку Борецкого и... в моей грамоте еще указаны 3 заговорщиков. Пусть хватают у меня на глазах, везут на Москву и немедля башкир рубят. Пока я сам вернусь, чтобы духом ихним там не пахло». «А Марфу-посадницу, великий государь, тоже казнить?» «Нив, боже мой! У Юрки Патрикеева, сволочи, лисы старые, линялый, на Москве хоромы остались в пусте. Так вот Марфу, стерву жидовствующую, в тот патрикеевский дом и определить, вместе с младшим сыном и 3 служанками. Алтын в день ей выдавать на содержание. Роту моих немецких рейтеров в охрану. А то народ наш, что московский, что новгородский, кишки ей вывернет. Пусть живет, проживается». Варноварец дернул плечом, но промолчал. На алтын, 3 медных копейки в день, в Москве жить можно, выжить нельзя. Иван Васильевич стал спускаться от злого нетерпения в сторону воющих новгородских людей. Варноварец спешил за ним, торопливо подсказывал. «Вечевой колокол, великий княже, смотри, не пинай, даже пальцем не трогай. И не вели кидать в печь на переплавку. Вели его повесить на простой звон, на колокольню Ивана Великого, без особого шума ночью. Пусть тренькает. Затухнут искры вольности в Новгороде, тогда хоть что с ним твори». «Ну-ну», — отозвался великий князь.